Глава 18. Соперники. Отношения между Фрэнком и мисс Данстейбл расцветали и укреплялись. Точнее, расцветали именно отношения, но никак не любовь. Молодые люди то и дело обменивались шутками, смысла которых больше никто в замке не постигал. Но сам факт столь полного взаимопонимания скорее мешал, чем помогал стремительному полету романтического сюжета, о котором мечтала графиня. Влюбленные друг в друга люди, и даже те, которые притворяются влюбленными, как правило, не выражают чувства громким смехом. Столь же редко удается быстро, легко и без моментов отчаяния завоевать жену с 200 000 фунтов. А вот Фрэнк Грэшем отчаяния не испытывал. Леди де Курси прекрасно понимала ту часть мира, в которой обитала, а потому видела, что события развиваются не совсем так, как должны развиваться, и часто давала Фрэнку обстоятельные советы. Рвение графини подогревалось тем обстоятельством, что, по ее мнению, племянник старательно исполнил первые рекомендации, не задрал нос при виде кудряшек мисс Данстейбл и не поморщился при звуке громкого голоса, не отозвался о гости как о дурнушке и даже не выразил недовольства по поводу возраста. Столь благоразумный молодой человек заслужил очередную порцию помощи, и леди де Курси сочла необходимым в меру сил эту помощь предоставить. «Фрэнк, дорогой мой мальчик», — начала она, — «на мой взгляд, ты ведешь себя слишком шумно. Конечно, говорю не о себе, не имею ничего против твоих манер, но, скорее всего, мисс Данстейбл предпочла бы, если бы ты держался спокойнее». «Разве, тетушка?» — удивился Фрэнк с притворной скромностью, глядя в лицо графини. «А, по-моему, она как раз предпочитает веселье, шум и суматоху. Да и сама не очень-то спокойна». «Ах, но, Фрэнк, поверь, порой такие развлечения следует отложить. Веселье, как ты выразился, очень хорошо на своем месте. Никто не любит веселиться так, как люблю я, но восхищение не выражают остротами и громким смехом, а молодые леди любят, когда ими зачарованно восхищаются. Так что если будешь держаться с мисс Данстейбл мягче и тише, то, несомненно, добьешься больших успехов». Вот так старая птица учила летать молодую, но старалась совершенно напрасно, ибо природа дает собственные надежные уроки. Утята начинают плавать, хотя мама-утка вовсе не предупреждает их о подстерегающих в воде опасностях. Вскоре после нравоучительной беседы леди де Курси начала всерьез тревожиться и даже испытала недовольство, полагая, что мисс Данстейбл порой склонна над ней насмехаться. А раз-другой Фрэнк едва ли не последовал дурному примеру. Правда же заключалась в том, что мисс Данстейбл действительно любила повеселиться. В то же время, обладая всеми привилегиями, которые 200 000 фунтов даруют молодой леди, она вовсе не заботилась о том, над кем именно смеется. Ей не составило особого труда догадаться о далеко идущих планах леди де Курси, однако она ни на миг не задумалась о том, что Фрэнк способен разделить взгляды тетушки, а потому не ощутила потребности отомстить графине. «Как леди де Курси вас любит!» — воскликнула мисс Данстейбл одним дождливым утром, когда Фрэнк без дела слонялся по дому, дразнил сестру Августу предстоящей свадьбой и смешил кузин до такой степени, что те забывали об обычной благопристойности, и был рад поговорить, посмеяться и даже затеять невинную возню. «Да, очень любит», — искренне согласился Фрэнк. «Тетушка добрая и милая. И, кажется, обращает на вас и ваши поступки больше внимания, чем на собственных детей. Странно, что никто не ревнует». «Ах, они все такие хорошие, что даже не знают, что такое ревность». «Вы намного моложе кузенов и кузин. Наверное, она считает, что больше нуждаетесь в заботе». «Вы правы. Как видите, ей нравится нянчить младенца». «Признайтесь, мистер Грэшем, о чем тетушка беседовала с вами вчера вечером?» «Понимаю, мы вели себя ужасно. А виноваты вы. Постоянно меня смешили». «Так я ей и сказал». «Значит, речь шла обо мне». Но разве можно говорить о ком-то другом, когда вы здесь? Неужели не знаете, что вас обсуждает весь мир? Правда? О, Господи, да чего же мило. Но весь мир, помимо мира леди де Курси, мне глубоко безразличен. Так что же именно она сказала? Что вы очень красивы. Неужели? Восхитительно. Нет, забыл. Это сказал я. А она... Что же сказала она? Ах, да, что красота — это лишь внешнее качество. А она ценит в вас не столько внешность, сколько добродетель и благоразумие. Добродетель и благоразумие. Значит, я окажусь ей такой? Да, именно. А вы говорили о моей красоте. Очень любезно с вашей стороны. И никто из вас не упомянул о других обстоятельствах. Что еще за обстоятельства? О, не знаю. Просто часто людей больше ценят за то, что они имеют, чем за личные качества. Подобное никогда не случится с мисс Данстейбл, особенно в замке Курси, заверил Фрэнк, легко и элегантно поклонившись. Разумеется, нет, подтвердила мисс Данстейбл, и Фрэнк сразу услышал, что тон ее разительно отличается от обычного, то ли шутливого, то ли насмешливого. Разумеется, нет. Ничего подобного никогда бы не пришло в голову леди де Курси. Она немного помолчала и добавила таким серьезным и тихим голосом, что Фрэнк немало удивился. «Во всяком случае, никогда не придет в голову мистеру Фрэнку Грэшему. В этом я абсолютно уверена». Молодому человеку следовало бы понять смысл сказанного и по достоинству оценить высокое мнение о себе. Но он этого не сделал. Он не был с ней искренен и не сразу понял, что мисс Данстейбл почувствовала притворство. Фрэнк отлично знал, что она говорила о собственном огромном состоянии и о том, что светские джентльмены ухаживали за ней именно из-за богатства, но не догадывался, что она намеревалась оправдать его, полностью освободив от подозрений в корысти. Но заслуживал ли мистер Грэшем оправдания? Да, в целом заслуживал, если говорить о конкретном грехе. Стремление на время получить власть над мисс Данстейбл происходило не из-за погони за ее богатством, а из-за честолюбивого намерения одержать верх в соперничестве, в котором другие мужчины потерпели поражение. Невозможно было бы предположить, что в борьбе за столь ценный приз все остальные спокойно стояли в стороне, позволяя единственному смельчаку беспрепятственно добиваться расположения наследницы. Шанс получить жену с 200 000 фунтов — настолько редкий подарок судьбы, что ни один мужчина не имеет права его пропустить, даже если шанс почти призрачный. Фрэнк Грэшем являлся наследником обширной, но обремененной долгами недвижимости. А потому главы родственных семейств пришли к общему мнению, что было бы замечательно, если бы эта дочь Плутоса досталась именно ему. Однако достопочтенный Джордж так не думал, не соглашался с общим мнением и еще один обитавший в замке Курси джентльмен. Оба поклонника относились к усилиям молодого соперника с легким презрением. Должно быть, они обладали достаточным жизненным опытом, а потому понимали, что столь важный судьбоносный шаг не совершается в сопровождении острот и шуток, что для серьезных намерений Фрэнк слишком весел. Как бы то ни было, его ухаживания не мешали их ухаживаниям, а его надежды, если он вообще питал какие-то надежды, не препятствовали их надеждам. Достопочтенный Джордж по-братски обсудил обстоятельства и планы с достопочтенным Джоном. Не исключено, что Джон тоже имел виды на наследницу, но даже если так, то благородно отказался от притязаний и, глубоко вникнув в ситуацию, помог брату полезным советом. «Если принимать меры, то непременно самые решительные и энергичные», — заявил Джон. «Готов на все», — согласился Джордж. «Я не из тех парней, которые 3 месяца раздумывают, в какой позе упасть к ногам девушки». «Нет, ты не таков. А когда упадешь, то не думай еще 3 месяца, как встать. Если вообще собираешься действовать, то действуй быстро», — авторитетно и внушительно порекомендовал Джон. «Уже произнес несколько ласковых слов, и, кажется, она приняла их неплохо», — признался Джордж. «Мисс Данстейбл не цыпленок», — заметил Джон. С такой женщиной бесполезно ходить вокруг да около. Конечно, есть шанс, что она тебе откажет. Сладкие сливы не падают в рот просто от того, что потрясешь дерево. Но не исключено, что согласится. А в таком случае сегодня это может произойти с тем же успехом, что и спустя полгода. На твоем месте я написал бы письмо. «Полагаешь, надо написать письмо?» — уточнил брат, которому совет понравился, поскольку обещал снять с плеч груз подготовки устного обращения. Красноречивый в восхвалении фермерских дочек, достопочтенный Джордж испытывал некоторые затруднения в личном признании в любви мисс Данстейбл. «Да, напиши письмо. Если она согласится, то, скорее всего, на письменное предложение. Половина существующих браков состоялась благодаря письмам. Сочини прочувствованное послание и передай горничной, чтобы та положила на туалетный столик». Джордж ответил, что так и поступит, и безотлагательно осуществил намерение. Намекнув на адресованные мисс Данстейбл нежные слова, достопочтенный Джордж ничуть не преувеличил. Однако мисс Данстейбл привыкла к нежным словам. С тех пор, как по завещанию отца она получила в наследство всю ливанскую мазь и начала активно участвовать в светской жизни, многие мужчины принялись строить матримониальные планы, аналогичные тем, что в настоящее время воспламенили рассудок достопочтенного Джорджа де Курси. Она уже успела привыкнуть к роли мишени для стрел расточительных и обедневших аристократов. Успела привыкнуть к необходимости защищаться, не устраивая показных сцен и отвергая лестные предложения без громкого выражения презрения. Поэтому совершенно спокойно позволила достопочтенному Джорджу произнести заготовленные нежные слова. Да и послание вызвало лишь немногим больше шума, чем устное признание. Джордж изложил чувства на бумаге и поручил служанке доставить письмо непосредственно в спальню мисс Данстейбл. Молодая леди должным образом его получила и организовала доставку ответа лично в руки Джорджу, тоже тайно. Приводим корреспонденцию полностью. Замок Курси, августа 1850 года. «Дорожайшая мисс Данстейбл, льщу себя надеждой, что по моим манерам вы поняли, что далеко не безразличны мне». Да, так и есть. Далеко не безразличны. «Могу честно признаться и поклясться», — последние сильные слова были использованы по настойчивому совету достопочтенного Джона, «что если мужчина когда-нибудь глубоко любил женщину, то люблю вас глубоко». Может показаться очень странным, что пишу о своем чувстве, а не признаюсь лично, глядя в глаза, но сила ваших насмешек настолько значительна, упомянуть об остроумии дамы посоветовал достопочтенный Джон, что опасаюсь попасть под обстрел. Дорожайшая, дорожайшая Марта, о, не вините за интимное обращение. Если доверите мне свое счастье, то никогда в жизни не узнаете обмана. Мое главное стремление заключается в том, чтобы дать вам возможность блистать в том кругу, который вы с успехом украсите, и обеспечить процветание в той сфере светской жизни, куда влечет вас вкус. Могу уверенно заявить и заявляю, положа руку на сердце, что действую не по корыстным соображениям. Далек от мысли жениться, пусть даже и на принцессе, из-за денег. Ни один брак не может стать счастливым без взаимной привязанности. Я искренне верю, нет, не верю, а надеюсь, что между вами, дражайшая мисс Данстейбл, и мной может возникнуть глубокое чувство. Согласен на любые условия. Люблю вас, вашу очаровательную особу, а вовсе не ваши деньги. Думаю, нет необходимости напоминать, что я, второй сын своего отца, занимаю не самое последнее место в мире, собираюсь завоевать кресло в парламенте и, если удастся, заручиться авторитетом среди тех, кто заседает в палате общин. Как вам известно, мой старший брат, лорд Порлок, не женат, и все мы боимся, что он не сохранит и не продолжит традиции семейной чести, поскольку обладает множеством сомнительных связей, мешающих занять прочное положение в мире. Однако меня этот порог обошел стороной. Буду поистине счастлив возложить на голову своей прелестной Марты брачный венец, который не добавит ей нового обаяния, но сам отразит ее красоту. Дражайшая мисс Данстейбл, с огромным нетерпением буду ждать вашего ответа. А сейчас, окрыленный надеждой на то, что ответ не окажется абсолютно неблагоприятным для моей любви, прошу разрешения подписаться так. Ваш искренний и глубоко преданный Джордж де Курси. Пылкому поклоннику не пришлось долго ждать ответа от дамы сердца. Вечером, готовясь ко сну, она обнаружила письмо на туалетном столике, а утром спустилась к завтраку и встретила своего обожателя с самым беспечным видом, настолько беззаботным, что достопочтенный Джордж начал думать, что письмо, от которого столь многое зависело, еще не попало в сферу внимания желанной особы. Однако тревожное ожидание длилось недолго. Сразу после завтрака, по своему обыкновению, он вместе с братом и Фрэнком Грэшемом отправился в конюшню, где к нему тотчас подошел лакей мисс Данстейбл и, почтительно коснувшись шляпы, вложил в руку письмо. Знавший лакея Фрэнк заметил действие и с подозрением взглянул на кузена, однако ничего не сказал, хотя и ощутил укол ревности. Переписка между мисс Данстейбл и Джорджем задела за живое. Привожу ответ мисс Данстейбл, причем хочу заметить, что написан он уверенным, четким, красивым почерком, свидетельствующим о невозмутимости души и сердца. «Дорогой мистер де Курси, вынуждена с сожалением признаться, что в ваших манерах не прочитала особых чувств ко мне, но если бы такое произошло, немедленно положила бы им конец. Польщена одобрительным отзывом обо мне, но нахожусь в слишком скромном положении, чтобы ответить взаимностью, а поэтому могу лишь выразить надежду на то, что в скором времени вам удастся вырвать привязанность из груди. Письмо — очень хороший способ сделать предложение, и я вовсе не считаю его странным, но вчера вечером никак не ожидала подобного развития событий. Что же касается насмешек, то хочется верить, что пока они вас не обидели. Обещаю, что не обидят и в будущем. Надеюсь, что скоро у вас появятся амбиции более достойные, чем те, о которых упоминаете, поскольку точно знаю, никакие старания не заставят меня где-нибудь блистать. Вполне уверена, что вами движет некорыстный мотив. В вопросах брака подобные соображения крайне предосудительны и недостойны как вашего имени, так и вашей семьи. То небольшое состояние, которым я располагаю, не должно играть никакой роли для того, кто, подобно вам, мечтает возложить на чело избранницы брачный венец. Тем не менее, ради благополучия всего вашего рода желаю, чтобы, несмотря на препятствия, лорд Порлок в ближайшее время совершил священный обряд. Верю, что счастью вашей семьи ничто не помешает. Искренне надеюсь на успех честолюбивого стремления заседать в парламенте и, глубоко сожалея, что не могу разделить достойные амбиции, прошу позволения с глубоким уважением подписаться. Ваша искренняя доброжелательница Марта Данстейбл. С чрезвычайно украсившей его персону скромностью достопочтенный Джордж принял письмо мисс Данстейбл как окончательный ответ на свое небольшое предложение и больше не тревожил ее ухаживаниями. А брату Джону сказал, что никакого вреда не причинил и в следующий раз, возможно, добьется убедительного успеха. Однако в замке Курси присутствовал человек, куда более настойчивый в погоне за любовью и богатством. Человеком этим оказался никто иной, как мистер Моффат, джентльмен, чьи амбиции не получили удовлетворения ни в результате выборов в Барчестере, ни в обладании обрученной невестой. Мы знаем, что мистер Моффат был далеко не бедным, но, как всем нам известно из уроков юности, любовь к деньгам растет и набирает силу в результате достигнутых успехов. К тому же мистер Моффат не довольствовался малым и не мог удовлетвориться одним лишь богатством. Он желал также прочного положения в обществе и признания со стороны великих мира сего. Вот где берет начало его преданность клану де Курси, стремление получить место в парламенте и, возможно, даже опрометчивая помолвка с мисс Грэшем. Несомненно, привилегия брака предоставляет любящим деньги молодым людям широкие возможности. так что винить их ни в коем случае нельзя. Слишком многие женятся, вообще не задумываясь. Дело не в том, что они равнодушны к деньгам, а в том, что безответственно недооценивают собственную значимость и ленятся посмотреть вокруг, чтобы увидеть, сколь многого добились те, кто вел себя более осторожно. Молодость дается человеку один раз в жизни, и за исключением редких случаев вмешательства провидения, один раз дается возможность жениться. Пропущенный шанс может оказаться неповторимым. Как часто в дальнейшем, в течение долгих лет, люди упорно трудятся, чтобы достичь некоего подобия сомнительного успеха. А ведь половина этих забот, половины стараний и десятой доли осмотрительности хватило бы, чтобы в ранней молодости обрести надежный комфорт щедрого приданного жены. Можно встретить людей, день и ночь работающих ради достижения поста директора банка, но даже руководство банком способно оказаться не больше, чем путем к разорению. Другие готовы проводить годы в унизительном раболепии, чтобы добиться заветного упоминания в завещании. Но, в конце концов, долгожданное упоминание оказывается лишь жалким воздаянием за все, что пришлось претерпеть. Есть и те, кто борется еще упорнее и вступает в еще более глубокие воды. Они сами фабрикуют завещания, подделывают биржевые акции и с неослабной, болезненной настойчивостью стараются выдать себя за тех, кем не являются. А ведь во многих случаях мучений можно было бы избежать, если бы люди разумно использовали те возможности, которые лишь раз в жизни предоставляет наделенная свежим обаянием молодость. Ни одна дорога не ведет к богатству так же прямо и почтенно, как выгодная женитьба. Конечно, в том случае, если претендент отвергает медленный и сложный путь честного труда. Но до чего же редко удается поставить старую голову на молодые плечи. В случае с мистером Моффатом можно смело утверждать, что он представлял собой образец последнего варианта, птицу, нечасто встречающуюся в наших краях. Плечи, несомненно, оставались молодыми, поскольку ему исполнилось всего лишь 26 лет. Но голова на них была старой с того самого момента, когда наследнику предоставили свободу действий, а случилось это в 21 год. Он думал лишь о том, как добиться максимальной выгоды. Ни разу не позволил себе поступить по велению сердца. Ни единая юношеская оплошность не запятнала благоприятных перспектив. Да, он перепрыгнул через собственную голову. Ненаделенный умом, глубиной мысли или иным интеллектуальным даром, не обладающий честностью в целях и трудолюбием, в течение 2 лет представлял в парламенте интересы жителей Барчестера, гостил у графа де Курси, обручился со старшей дочерью одной из лучших английских дворянских семей. А в те дни, когда только начал думать о мисс Данстейбл, оптимистично смотрел на результаты перевыборов в парламент. Примерно в это же время, оценивая собственное положение, мистер Моффат решил, что женитьба на мисс Грэшем — шаг в неправильном направлении. Зачем связывать себя священными узами с девушкой без гроша за душой, ибо крошечное приданное Августы Густавус считал пустяком, когда есть возможность жениться на богатой мисс Данстейбл? Конечно, его личные 6-7 тысяч фунтов годового дохода, к тому же не отягченные ни долгами, ни обязательствами, тоже неплохой капитал. Но что, если прибавить к ним немыслимое состояние великолепной Марты? Разве судьба не распорядилась, прислав ее в нужное время, в нужное место? Упустить такой шанс было бы по меньшей мере неразумно. Конечно, в результате будет утрачена дружба с семейством де Курси, но если удастся выиграть выборы в парламент и остаться представителем Барчестера на очередной срок, то потеря не покажется невосполнимой. Возможно, придется столкнуться и с враждебным отношением Грэшемов. Об этом мистер Моффат не раз задумывался. Но чего не вытерпишь ради 200 тысяч фунтов? Так рассудительно и благоразумно Густавус Моффат обдумал свои действия и в результате принял решение. Надо хотя бы вступить в борьбу за грандиозный приз, поэтому тоже начал произносить нежные речи, причем, надо заметить, получалось это у него куда тактичнее и деликатнее, чем у достопочтенного Джорджа. Густавус догадался, что мисс Данстейбл далеко не глупа, а потому завоевать ее симпатию грубой и примитивной лестью не удастся. Он ясно понял, что предстоит поймать хитрую птичку, а потому избитые приемы в духе «де курси» здесь не подойдут. Для мистера Моффата не осталось тайной, что, несмотря на живость, веселый нрав и постоянную готовность рассуждать на любые темы, мисс Данстейбл прекрасно понимала как ценность собственных денег, так и значимость богатства в обществе. Она никогда не льстила графине и не склоняла голову перед титулованным великолепием благородного семейства. Таким образом, мистер Моффат почувствовал независимый нрав, а в его понимании независимый нрав означал признание единственной зависимости — расчета на надежность респектабельного банка. Руководствуясь изложенными выше идеями, мистер Моффат избрал хитрую тактику. В случае провала ухаживание за наследницей не должно было нарушить помолвку с мисс Грэшем. Начал с того, что их сближало. А именно, подчеркнул, что они с мисс Данстейбл занимают равное положение в свете. Оба поднялись из низов силой честного и упорного труда предков. Оба не только богаты, но и способны так искусно использовать собственное состояние, что высшая аристократия Англии с готовностью принимает их в свой круг. «Да, мистер Моффат», — ответил мисс Данстейбл. «Больше того, если всегда говорить правду, то кое-кто из аристократов даже готов принять выходца из низов в свою семью». Мистер Моффат мягко возразил, заметив, что не станет притворяться, будто не понимает, что именно мисс Данстейбл имеет в виду. Действительно, возможность такого события упоминалась, но он просит не верить всему, о чем рассуждает в свете. «Верю немногому», — парировала собеседница, однако сочла данное известие достойным внимания. Затем мистер Моффат попытался доказать, что им обоим следовало принимать аристократические заигрывания таким образом, чтобы ни в коем случае не позволить себя использовать. Аристократы считают себя людьми высшего сорта, и знакомство с ними — величайшее достижение и главная цель жизни таких, как мисс Данстейбл и сам мистер Моффат. Но и Данстейблы, и Моффаты должны вести себя так, чтобы давать взамен как можно меньше или вообще ничего. А ожидать от них будут многого, очень многого. Аристократы не позволят свету собственного величия сиять просто так, без достойной компенсации. В любом общении с Данстейблами и Моффатами они будут в первую очередь ждать оплаты. Поэтому как Данстейблам, так и Моффатам важно проявлять бдительность и хотя бы не переплачивать и не отдавать за товар больше его рыночной стоимости. Самый очевидный способ оплаты, которого потребует от каждого из них, представляет собой брак с каким-нибудь бедным наследником аристократического рода, чтобы в дальнейшем тратить заработанные честным трудом деньги на дорогостоящие удовольствия знатного нахлебника. Чтобы защититься от коварного подвоха, необходима особая осторожность. Занимающие столь двойственное положение люди должны объединяться, заключая браки между собой. Данстейблы и Моффаты способны составить прекрасные союзы и при этом не угодить в расставленные повсюду сети. Трудно сказать, какое воздействие оказали глубокомысленные рассуждения на разум мисс Данстейбл. Возможно, она уже успела составить собственное мнение по тем вопросам, которые так всесторонне осветил мистер Моффат. Она была старше и, несмотря на отсутствие двухлетнего парламентского опыта, лучше знала тот мир, с которым приходилось сталкиваться. Однако леди терпеливо выслушала затянувшийся монолог, поняла его смысл так же хорошо, как смысл письма соперника-аристократа, и ничуть не обиделась, лишь мысленно застонала при мысли об ошибке бедняжки Августы Грэшем. И все же красноречие мистера Моффата не завоевало денег. Требовался более решительный шаг, а потому, не сомневаясь в успехе лекции, он решил усилить атаку. Собравшемуся в замке Курси обществу предстояло вскоре расстаться. Мужчины де Курси собирались совершить путешествие в Шотландское Нагорье, а женскую половину ожидал переезд в Ирландский замок. Мистеру Моффату не оставалось ничего иного, как отправиться в Лондон, чтобы заняться подготовкой опровержения результатов выборов. Мисс Данстейбл снова собралась в зарубежный вояж, очевидно, ради благополучия доктора и слуг. Фрэнку Грэшему наконец-то было позволено вернуться в Кембридж, но только в том случае, если успех в отношениях с мисс Данстейбл не лишит смысла продолжения учебы. «Думаю, Фрэнк, тебе пора заговорить прямо», — заключила графиня. «Да, я действительно полагаю, что уже можно раскрыть намерения. Вы знакомы достаточно продолжительное время, и, насколько могу судить, ты ей очень нравишься». «Вздор, тетушка, я ей абсолютно безразличен». «Позволь не согласиться. Как известно, наблюдатель всегда понимает игру лучше участников. Надеюсь, не боишься сделать предложение?» «Боюсь?» — переспросил Фрэнк тоном глубокого презрения и тут же почти решил, что сделает. Хотя бы для того, чтобы доказать, что не боится. Единственное препятствие заключалось в том, что он не имел ни малейшего желания жениться на мисс Данстейбл. Прежде чем общество должно было расстаться, намечалось лишь одно важное событие, а именно обед у герцога Омниума. Герцог отказался приехать в замок Курси, но в некоторой степени искупил вину, пригласив кое-кого из гостей на парадный обед, который собирался устроить для соседей. Мистеру Моффату предстояло покинуть замок на следующий день после торжественного события, а потому он собирался предпринять решительную попытку утром, перед Ленчем. Изыскать подходящую возможность оказалось непросто, но все-таки удалось остаться с избранницей наедине в парке. «Не правда ли странно, — заговорил он, возвращаясь к своей излюбленной теме, — что мне предстоит стать гостем герцога Омниума, по слухам, богатейшего представителя английской аристократии? Насколько могу судить, люди такого сорта время от времени приглашают на обед всех подряд», — не слишком любезно ответила мисс Данстейбл. «Пожалуй. И все-таки я отправлюсь туда не как один из всех подряд, а как гость графа де Курси вместе с членами его семьи. Нет, моей заслуги тут нет, только честное трудолюбие моего отца, и вот им я горжусь. Однако на этом примере легко сделать вывод о роли денег в нашей стране». «Да, вы правы. Деньги творят множество чудес». Произнося эти слова, мисс Данстейбл подумала о том, что именно деньги самым странным образом заставили мисс Грэшем влюбиться в мистера Моффата. «Богатство — поистине великая сила. Вот и мы с вами, мисс Данстейбл, самые почетные гости в этом доме». «О, право не знаю. Возможно, вы действительно почетный гость, так как заседаете в парламенте и все такое прочее». «Уже не заседаю». «Значит, будете заседать, а это одно и то же». «Но я-то, слава богу, не имею столь важного титула». Некоторое время они шли молча, поскольку мистер Моффат понятия не имел, каким образом подступиться к главной теме. «Восхитительно наблюдать за этими людьми», — произнес он наконец. «Теперь они обвиняют нас в подхалимаже». «Неужели?» — удивилась мисс Данстейбл. «Честное слово, даже не подозревала, что кто-нибудь когда-нибудь меня обвинял». «Не имел в виду лично вас и лично меня». «Рада слышать». «Но именно такое мнение сложилось в свете о людях нашего сословия. Мне же кажется, что раболепство проявляет другая сторона. Например, графиня откровенно вам льстит, а молодые леди следуют ее примеру». «Разве? Если так, то, честное слово, не знала. По правде говоря, мне это не очень интересно. Я живу главным образом своими интересами, мистер Моффат». «Вижу и восхищаюсь. Но мисс Данстейбл, постоянно так жить нельзя». Мистер Моффат так выразительно посмотрел на нее, что стало ясно, приближается приступ нежности. «Как получится», — пожала плечами мисс Данстейбл. Еще какое-то время джентльмен продолжал ходить вокруг да около, давая понять, насколько важно, чтобы люди их положения жили или для себя, или друг для друга, но прежде всего старались не угодить в пасть хищным аристократическим львам, которые только и делают, что подыскивают жертву. На этих словах дорожка повернула в обратном направлении, и мисс Данстейбл заявила о желании пойти домой, так как уже нагулялась и хотела бы отдохнуть. Поскольку к этому времени намерения мистера Моффата стали очевидны, она сочла благоразумным удалиться. «Не предлагаю вам вернуться вместе со мной», — любезно проговорила дама. «Но мои ботинки немного промокли, и доктор Изиман никогда мне этого не простит». «Промокли ботинки?» — с глубокой тревогой переспросил мистер Моффат. «Надеюсь, что нет». «Ах, ничего серьезного, но осторожность не помешает. До свидания, мистер Моффат». «Мисс Данстейбл». «Да». Леди остановилась на центральной дорожке. «Нет-нет, не стоит из-за меня заканчивать прогулку так скоро». «Видите ли, завтра я уеду». «Да? А я послезавтра». «Знаю. Мне предстоит отправиться в Лондон, а вам за границу. Так что встретимся, возможно, очень-очень нескоро». «Ближе к Пасхе. И то, если доктор Изиман по дороге не заболеет». «Перед долгой разлукой хотел бы сказать кое-что очень важное. Мисс Данстейбл, подождите. Мистер Моффат, я готова выслушать все, что собираетесь сказать, но при одном условии. Только в присутствии мисс Августы Грэшем. Согласны?» «При чем здесь мисс Августа Грэшем? У нее нет права присутствовать при моих личных разговорах». «Вот как. В таком случае, полагаю, необходимо предоставить ей это право. Я, по крайней мере, не собираюсь нарушать то, что считаю несомненные привилегии невесты». «Но, мисс Данстейбл...» «Признаюсь честно, мистер Моффат, любой секрет, который вы мне сообщите, я в точности передам Августе перед Ленчем. До свидания. Ботинки действительно промокли, и если я задержусь еще хотя бы на минуту, доктор Изиман непременно отложит путешествие по меньшей мере на неделю». И она ушла, оставив растерянно стоять незадачливого ухажера в одиночестве на гравийной дорожке. Пару мгновений мистер Моффат утешался в несчастье, придумывая, как лучше отомстить жестокой владелице ливанской мази. Вскоре, однако, тщетные размышления покинули сознание. С какой стати прекращать преследование лишь из-за того, что богатый галеон ускользнул при первой попытке атаки? Ценные трофеи не достаются легко. Решающее возражение основывалось на помолвке с мисс Грэшем и больше ни на чем. Значит, если помолвку расторгнуть, причем публично и демонстративно, то препятствие само собой устранится. Да, корабли с таким ценным грузом не поддаются с первого абордажа. Вместо того, чтобы придумывать изощренную месть, будет куда полезнее и практичнее продолжить погоню, преодолевая возникающие по пути трудности.